Карло делает Пиноккио новые ноги. После завтрака Пиноккио снова ударился в слезы. «Как же я теперь буду жить без ног?» Но Карло все еще немного сердился и заставил Петрушку проплакать до полудня. «Сделаю тебе новые ноги, ведь опять убежишь!» «Нет и нет!» — клялся Пиноккио. «Я теперь послушный, шелковый!» «Все говорят, что шелковый, когда им что-нибудь нужно!» «Я не такой, папа Карло! Я научусь ремеслу, буду вашей опорой в старости, я хороший!» Наконец Карло сжалился, не говоря ни слова, взял два куска дерева и принялся выстругивать новые ноги. Через час они были готовы. Две хорошенькие резвые ножки. Лучше даже прежних. Карло подмигнул и сказал: «Ну, Пиноккио, ложись спать. Утро вечера мудренее». Пиноккио лег и сейчас же притворился спящим. Но он отлично видел, как Карло стал прилаживать и приклеивать ему ноги. Да так хорошо их приклеил, что никто бы и не догадался, что это не те ноги, какие у него были раньше. Пиноккио соскочил со стола и начал скакать по комнате, как сумасшедший. «Ах, папа Карло, вы не можете себе представить, как я вам благодарен! Я даже непременно пойду завтра в школу учиться!» «Очень хорошо сделаешь, братец!» «Но как же я пойду голый?» — Карло сказал. «Эге!» У бедного Карла грошка не было в кармане. Где уж там покупать одежу Петрушки? Он подумал-подумал и сделал ему курточку из цветной бумаги, сапожки из бересты и шапочку из хлебного мякиша. Пиноккио погляделся вместо зеркала в ведро с водой и остался очень доволен. — Ну как же я пойду без азбуки, папа Карло? — Да, азбуку надо купить. — Поди, купи. — Купи? Купишек нет. — Ну ничего, — сказал Карло. — Подожди. Накинул на плечи старую заплатанную куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, неся в руках азбуку, но без куртки на плечах. Ее не было, исчезла. — Где же ваша куртка? — спросил Пиноккио. — Продал. — Зачем? — А на что мне куртка? Обойдусь. Пиноккио все понял и, бросившись папе Карло на шею, стал целовать его. Карло опять вытер глаза рукавом.